Дом этого человека был под стать ему. Простой, уютный, без каких-либо изысков и блеска богатства. Внутри пахло деревом и хвоей, на стенах висели портреты, а в нишах располагались вазы с растениями. Возникло ощущение, словно я попал в самую обычную избу, но раз в пять больше, особенно из-за потолков. Те были неестественно высокими, будто у хозяина боязнь узких помещений. Валевский лично решился проводить нас до места приема, а не стал поручать эту задачу слугам, которых было достаточно много. Тут и там мелькали женщины с мужчинами в униформе, но никаких молодых дев или юношей. Все в возрасте, что бросилось в глаза. «Знаете, ваша светлость, я по натуре своей тот еще домосед, и даже вести о вас донес до меня старший сын», — с улыбкой завел Лев беседу. Он видел нарезки видео, когда вы сражались с тварями в Хабаровске и спасли женщину с дочерью. Теперь вот, в егеря хочет пойти. Достойное для мужчины занятие, — коротко кивнул я, а Света расцвела. Нравилось ей, когда меня хвалили, ведь тогда и про род в целом не забывали. Согласен с вами полностью, но если позволите, то я хотел бы вас попросить пообщаться с ним, — как-то сконфуженно продолжил он, подбирая слова. Вы одного с ним возраста, но уже прошли через схватки и имеете опыт. Своего отца и командира егерей он слушать не желает, рвется в зону. Я нахмурился, а сестра сжала мой локоть и умоляюще заглянула в глаза. Вообще странно, что Валевский вывалил вот это вот на меня не в личной обстановке. Показал слабость при гостях, невзирая на то, что Света тоже это слышала. И либо этому мужику плевать на наше мнение и на то, что мы можем подумать, либо он действительно простой, как золотой червонец. Душа его серая, с сильным уклоном в свет, так что я думаю, все-таки второй вариант. Просьбу же он озвучил до того, как мы зашли в зал, и тут также два варианта, выходящих из его повторившихся слов о моих подвигах. Скорее всего, там, куда он нас ведет, на меня накинутся с расспросами и желанием поговорить, а потому хозяин дома сразу выказал просьбу уделить время. Что ж, в любом случае узнаю позже, но ответить все же стоит. Хорошо, я поговорю с ним. Благодарю, — немного расслабился Валевский и кивнул. Зал, куда он привел нас, был действительно огромен. Деревянное помещение внушало своими размерами и обстановкой. Прямоугольные массивные столы были накрыты расписной вышивкой тканью, на них огромное разнообразие блюд, от закусок до выпивки всех сортов и видов. На деревянных колоннах горели светильники, под потолком светила круглая большая люстра. Трофеи в виде голов оленей, вепри и прочей лесной живности висели на стенах, на полу стояли словно живые чучела, среди которых выделялся здоровенный бурый медведь. Тварь высилась на двух задних лапах, угрожающе раскрыв пасти, взирая на людей безжизненным взором. На полу также лежали шкуры, но не хаотично, а с умыслом, добавляя уюта. У дальней стены располагался немалых размеров камин с горящими внутри него поленьями. «Будьте как дома, дорогие гости», — довольный результатом, который зал произвел на Свету, заключил Валевский. «Ешьте и пейте. Хорошего вам вечера». Как и подобает магу воздуха, хозяин особняка исчез столь же стремительно. Мы с сестрой сразу же стали объектом внимания десятков, если не сотен глаз. Разномастный народ, помпезно разодетый в костюмы, фраки и платья всех мастей и видов, обратил на нас свой взор. Эмоции столь большой массы людей вычленить довольно проблематично, но общий коктейль был понятен. Кто-то нам рад, другие исходили тихой злобой, третьи источали безразличие. Обычное, по сути, для меня явление. Часто с таким сталкивался, будучи проездом в каком-нибудь дворце императора или короля. Но если мне на все эти взгляды было плевать, то Света к такому оказалась не готова. Она еще сильнее вцепилась в мою руку, лицо ее замерло маской, а тело словно одеревенело. «Пойдем, попробуем гребешки, про которые он говорил», — взял я все в свои руки, дабы не стоять у дверей. От всех этих лиц мне захотелось поесть. Столь несуразная шутка расслабила Свету и торопко улыбнулась, а я потянул ее к столам. «Брат, не успел я взять тот самый гребешок в сметане, как она подергала меня за рукав. Я вижу подруг, не против, если я пойду к ним?» Кутузову и Юсупову в компании других девушек и парней я заметил почти сразу. От двух барышень особенно четко доносились ранние эмоции, а потому найти их труда не составляло. Среди их группы присутствовал и Всеволод, который нет-нет, но кидал в нашу сторону взгляд, продолжая общаться с каким-то красноволосым юнцом. «Иди, но помни, что я тебе говорил», — коротко кивнул я, на что получил взгляд изумрудных глаз, полных благодарности. Думать перед тем, что говорить, не лезть на рожон и сразу звать тебя, четко, будто по инструкции, ответила она. «Я все помню, брат, не волнуйся, я не подведу». На этой ноте Света отчалила в компанию друзей, а Кутузова и Юсупова немного расстроились, когда не увидели меня вместе с ней. Дочь генерала наигранно надула губы и пожурила меня пальцем, но я только плечами пожал и глотнул вина. Воды здесь не было, молока тоже. Шампанское то еще дерьмо, а или нет. Выбор, в общем-то, невелик. К тому же вино неплохое. Первые гости, кто решил завести со мной диалог, образовались довольно быстро. 1 минута, 20 секунд. Я засек, пока опустошал бокал. «Здравствуйте, ваша светлость», с улыбкой поприветствовал меня высокий, как жердь Долгоруков в бордовом фраке. Монокль на его глазу все так же присутствовал. Подошедший вместе с ним поджарый старик с сединами в волосах и шрамом на левой щеке, облаченный в сером костюме, учтиво кивнул и внимательно рассматривал меня. Примечательно, что при приближении этой парочки, другие желающие побеседовать лихо потерялись в толпе. «Здравствуйте», — ответил я взаимностью, пожав им руки, а затем взял еще один бокал вина. «С моей печатью на вывод токсинов опьянеть с него я не смогу, а вкус довольно хорош. Как вам вечер?» — изобразил улыбку Долгоруков, также взяв напиток, но два бокала, один из которых подал молчаливому старику. «Граф Валевский редко устраивает приемы, но каждый раз это, словно приезжаешь после длительного похода домой, где можешь отдохнуть», — хрипло перебил его старик и посмотрел мне в глаза. «У вас такое же ощущение, юноша?» «Нет», — невозмутимо ответил я, покачивая бокал в руке. «Мне больше по нутру после похода заняться иными делами, нежели таким бесполезным времяпровождением». Старик показал белоснежные зубы в легкой улыбке. В его глазах до этих слов была скука и усталость, но теперь появился интерес. Ответ не мальчика, но мужа. «Что ж, я увидел достаточно, чтобы поверить», — кивнул он задумчиво, залпом опустошил вино в своем бокале и, поставив его на стол, дополнил. «Устал я что-то, Иван, поеду домой». «Хорошо, дедушка», — отслеживая мою реакцию, княжич не увидел ничего, но точно что-то ожидал. «Это было занимательное знакомство, Виктор Константинович», — вновь протянул мне руку князь Долгоруков. «Взаимно, без какой-либо паузы, чтобы выяснить его имя, дал я свой ответ. Вот такое вот знакомство, шапочное, в одни ворота, но мне плевать». Вновь улыбка появилась на его лице, и он посмотрел на мою руку, зажатую в его ладони. «Да, внук был прав, из вас получится достойный кузнец». С этими словами он пошел в сторону дверей, а люди старались лишний раз не попадаться ему на глаза. Вокруг этого старика словно образовывалась зона отчуждения. «Интересная беседа, не удержался я от ухмылки. Занимательная, за которую мне стоит извиниться, Виктор Константинович», — поджал губы княжич. «Ваше с ним знакомство было одной из причин, почему он приехал из столицы в Екатеринбург». «Пустое», — отмахнулся я и поинтересовался, переведя тему. «Броню исправили, разумеется», — с некоторым недоумением ответил он, мол, это само собой разумеющееся, раз обнаружился брак. Дальше наш диалог перетек в сторону кузнечного дела. Княжич был немного аморфен в этом вопросе. Держу пари, что в деятельности рода он выполнял функцию управляющего, торшага и все это сопровождающее. Но само ремесло знал поверхностно, без деталей. А вот старик, судя по всему, был отменным кузнецом. И судя по реакции собеседника, тот самый доспех оказался не из-под его рук, но старик точно его видел и устроил нагоняй. Не обошлось без разговора о моих подвигах, которые уже озвучивал Валевский. Вот и подтвердилась догадка, что теперь каждый благородный в этом зале, если заведет со мной разговор, не упустит шанса поднять эту тему. Хорошо хоть, что Иван просто поблагодарил за спасение людей, а не стал восхвалять. Подобного я наслушался в прошлой жизни столько, что уши в трубочку сворачивались и хотелось дать этому восхвалятелю кулаком в морду. Мы, паладины, делали свою работу и исполняли клятву. Наш долг, а не совершали подвиги, как какие-нибудь заправские рыцари из книжек для маленьких дев. Отчасти я был благодарен Долгорукову хотя бы тем, что он своим наличием рядом со мной отгонял остальных аристократов. Не было у меня желания общаться с ними. Все эти разговоры ни о чем, фальшивые и редкие настоящие улыбки, смех и прочее, что столь свойственно подобным мероприятиям. Не сказать, что мне тут было некомфортно, но если бы был выбор между очередным походом в зону или прийти сюда, то он оказался бы до простого очевиден. С другой же стороны, сестра была абсолютно довольна. Я не упускал ее из виду и внимательно, краем глаза, наблюдал за происходящим в их компании. Девушки ворковали, парни шутили и смеялись, а Всеволод ухаживал за Светой, особо этого не скрывая. То бокал подаст, то поближе подойдет. С ней он контактировал чаще остальных, и это было видно, как и симпатию между ними. Вот только из-за народа в зале и разделяющего нас расстояния я не мог понять, фальшивая она или нет. В целом, прием протекал скучно, банально, но ровно до того момента, пока в одной из групп аристократов не случилась потасовка. Два молодых парня не орали друг на друга, кулаки не распускали и не били друг другу морды, но энергия вокруг них всколыхнулась, а дары проявились. Огонь и вода. Символично, однако, ситуацию сразу же взял на контроль Валевский и сказал, что если юноши хотят решить свои разногласия дуэлью, то на территории его поместья есть специальная зона. Парни пойти на мировую не захотели, и весь народ плавно стал перетекать наружу, где располагалось ристалище, точнее, обычная поляна, по периметру которой располагались артефакты купольной защиты. Граф принял все меры предосторожности на своем мероприятии. Мы с Иваном тоже решили посмотреть на магический мордобой. Я из-за скуки, а он за компанию. Да и народ, в принципе, был рад зрелищу. Раз такая оказия, то предлагаю устроить пари ради интереса, заговорил я, подначивая Долгорукова. Муж он неплохой, дружбу с таким вести можно, как доверие заслужит. У барона Гончарова сильный водный дар, со знанием дела произнес княжич, приложившись к бокалу. Вина он выпил немного, меньше меня, но хмельной змей уже давал о себе знать. Впрочем, Иван держал себя в руках и не подавал виду. И в отличие от Митрофанова, он выступающий спортсмен в ежегодных турнирах. Так что, я за Гончарова. Что будем ставить? Тот полуторник, который был в твоей лавке. Хаем, задумался Иван и кивнул. Хорошо, но что поставишь ты, Виктор? Помощь, в своей невозмутимой манере ответил я, чем удивил мужика. Целители ведь бесполезны, я прав, о чем я сейчас сказал, не понял бы никто из людей, что стояли относительно неподалеку. Слова, конечно, могли дойти до их ушей, но суть осталась бы неизвестной. А вот Иван все понял. Взгляд его вмиг стал сосредоточенным, тщательно сдерживаемая внутри энергия слабо всколыхнулась, а пустой стеклянный бокал в руке слабо хрустнул. Маленькая трещина пошла по нему от дна по всей чаше. «Откуда вам известна эта информация, Виктор Константинович?» «Холодно, без былой дружелюбности», — спросил он. Дуэлянты тем временем готовились к бою и выходили на ринг. «Ниоткуда», — пожал я плечами, подмечая, что Гончаров и правда хорош. Боец в нем чувствовался и русоволосый парень, что снимал сейчас пиджак, этого не скрывал. Просто наблюдение. Сколько ему дали? Год. Иван поджал губы и прожигал меня колючим взглядом. Некоторые аристократы, что были ближе всего к нам, решили отойти подальше. На моем же лице не дрогнул ни один мускул. Значит, меньше, кивнул я. Его молчание все сказало за него. Хватит так смотреть на меня, Иван. Я тебе не враг, но и не друг, пока что. Сегодня ты со своим родственником решил прощупать меня, познакомиться и поговорить. Человек ты неплохой, без черноты в душе, дернулась его бровь в недоумении. Поэтому я и предложил эту ставку. Полуторник, взамен на помощь. Никаких гарантий или ответов я не дам. Решать тебе, верить или нет, таково мое слово. Суть же этого разговора исходила из того, что я увидел в том старике. Кузнец он, возможно, и отменный, но где-то в своей жизни надорвался. Ситуация его схожа с Кутузовым, но гораздо глубже. Тут не просто целитель нужен, а отменный целитель-архимаг, настоящий профессионал в магии жизни. Либо же старый капеллан ордена паладинов, которому дадут время и не буду мешать, когда он примется за исцеление таких ран. Слишком расплывчато, поморщился княжич и провел рукой по волосам. Перед ответом мне нужно подумать и посоветоваться с дедом. Ты затронул болезненную рану, Виктор. Думай, советуйся, кивнул я. Выбор, как я и сказал, за тобой. А теперь давай смотреть бой. Юноши тем временем слушали судью в лице самого Валевского, который будет проводить поединок. Энергия вокруг них дрожала, оттенки оранжевого пламени и синей водной глади витали в воздухе. Гончаров был расслаблен и усмехался, а вот его оппонент на взводе и сжимал кулаки. Объяснив довольно обычные правила, вроде тех, что убийства запрещены, а сам бой длится либо до сдачи соперника, либо пока он не потеряет сознание, Валевский покинул песчаное покрытие ристалища. Слуги активировали артефакты, импровизированную арену накрыл купол и началась схватка. Парни сцепились друг с другом не на шутку, но все это походило на бой двух павлинов. Элегантные движения, какие-то плавные удары, подсечки и танцы. Магия вспыхивала тут и там, но больше для визуальной демонстрации, чем для эффективности. Одним словом, херня, но люди были в восторге, особенно девушки, которые сдержанно визжали. Я заметил, что Всеволод прикрыл плечом Свету на всякий случай, а Кутузова с кривой ухмылкой наблюдала за этим боем и качала головой. А ведь Иван сказал, что один из них выступает в каких-то там турнирах. Похоже, зря ты поставил на Гончарова. Огненный маг хорошенько зарядил своему оппоненту в челюсти, тот поплыл. Таким темпом проиграешь меч. КГХМ, вышел из глубокой задумчивости Иван. После моих слов он как-то притих, но оно и понятно, не каждый день тебе говорят, что могут спасти умирающего родственника. Согласен, не ожидал, что виконт Митрофанов столь хорошо обучен. Он хотел что-то еще дополнить, но за нашими спинами неожиданно раздался приятный слуху грудной женский голос. Его тренирует отец в ранге магистр, а сам мальчик поступил в элитное военное училище в Перми. Мы с Иваном обернулись практически одновременно. Но если я никак не показал эмоций на женщину, что ворвалась в наш разговор, то вот Долгоруков как-то сбледнул. Слова «неописуемая красота» в адрес этой незнакомки, которой не дашь больше 40 и не меньше 30, были бы оскорблением. Ростом с меня, волосы цвета вороного крыла водопадом спадали за ее спину. Спортивная, подтянутая фигура, говорила о том, что это особо не пренебрегает тренировками. Острые скулы, небольшая родинка над верхней губой, прямо под аккуратным носиком. Темно-зеленое платье с глубоким декольте и вырезом на бедре ей шло в полной мере, показывая достаточно, но и скрывая многое. Внутри изумруда в кулоне на ее шее вспыхивали огоньки энергии в хаотичном танце. Всем своим видом она олицетворяла будто бы аватар знакомой мне богини, отчего я даже проморгался пару раз, подумав, что это наваждение. Но нет, это она была лишь похожа на Церату, богиню плодородия и домашнего очага. Но сходство действительно было сильным, даже очень. «Ваше сиятельство», — сглотнул Долгоруков, и я понял, в чем был его ступор. Эмоции Ивана вылились наружу. Он почему-то опасался этой женщины. Не боялся, а именно опасался. «Вы, как всегда, прекрасны». Позади нас громыхнуло, зрители, кто не обращал на нас внимания, были поглощены дуэлью, а вот заметившие новую гостью на приеме, начали перешептываться и кидать в нашу сторону взгляд. «Благодарю, Иван Алексеевич», как само собой разумеющееся приняла она комплимент и обратила взор изумрудных глаз на меня. «А вы, должно быть, Потемкин Виктор Константинович?» «Провоцирует, но для чего?» «Сегодняшний день уже показал, что многие в курсе, кто я такой, и поэтому ее вопрос звучал, именно как провокация или издевка». Но ни голосом, ни лицом она этого не показала, будто и правда не знала и уточнила. «Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Он самый», — коротко кивнул я и в своей манере спросил. «А вы кто?» Надо было видеть, какими взглядами меня одарили подслушивающие наш разговор аристократы. Иван тоже недалеко ушел от них, а вот женщина звонко рассмеялась. Смех еще походил на журчание ручейка. «Герцогиня Демидова Дарья Александровна», представилась она и с наигранно скромной улыбкой протянула мне ладонь, аккуратными пальчиками вперед. «Но, раз вы живете на Урале, то, возможно, знаете меня под другим именем, ваша светлость». «И каким же?» Галантно пожал я ее ладонь, вызвав зубной скрежет у других мужчин. По этикету я должен был поцеловать воздух рядом с ее пальцами, но делать этого не собирался. Женщина же на подобное вновь улыбнулась, но уже искренне и ответила на мой вопрос. «Хозяйка Медной горы», было видно, что прозвище ей нравится. «Так меня еще называют». «Хаем», сделал я вид, что задумался, нахмурив брови. «Что ж, буду знать. Кажется, я слышал до боли знакомый хлопок, и почему-то Света, что сейчас со всей компанией за нами наблюдала, держала ладонь на лбу. Во взгляде ее, обращенном на меня, была паника. КГХМ, Дарья Александровна», подошел к нашей компании одетый в военный китель лысый мужчина и поклонился ей. «Раз поединок закончился, а новых дуэлей не намечается, не соблаговолите ли станцевать со мной?» И то правда, музыка в зале заиграла иначе, а в окнах появились первые пары, что уже кружились в танце. «Нет, барон, не соблаговолю», отмахнулась от него хозяйка Медной горы. «Какое же чудное прозвище, однако». «К сожалению, в первую очередь для вас, меня уже пригласили на танец». Она хитро посмотрела мне в глаза, забавляясь реакцией смельчака, что пригласил ее и Ивана Долгорукова в придачу. «Виктор Константинович, мы идем или нет?» То, что я ее никуда не приглашал, было понятно абсолютно всем, кто нас слушал, а потому барон густо покраснел, ожег меня взглядом и ушел. А я нахмурился, взял бокал вина с подноса официанта, что проходил рядом, и залпом выпил его, поставив обратно. «Надеюсь, ты умеешь танцевать, женщина, потому что другой попытки у тебя не будет». Такие слова шокировали не только замершую на месте женщину, но и других аристократов. Кутузова засмеялась, и это было слышно отчетливо в возникшей тишине, а сестра опять хлопнула себя по лбу. «Но пусть так, я не любил, когда со мной играли и, кажется, начал понимать, зачем Екатерина заставила меня прийти сюда. Я подал Дарье локоть, и та отмерла, пристроившись рядом. От нее приятно пахло духами и лесными травами. Под гробовое молчание мы прошли на танцпол и встали друг напротив друга. Танцевать я умел, научился за свою долгую жизнь на службе капеллана ордена паладинов. Пусть этот навык в бою мне и не помогал. Зато было множество приемов в разных мирах у разных сильных правителей, где я отдувался за весь свой орден, а потому свободно закружил в танце эту женщину, чем вновь удивил ее, но она быстро подстроилась. «Ваши слова были грубы, Виктор Константинович», не преминула Дарья уколоть, когда мы оказались очень близко друг к другу. Во взгляде ее было наигранное осуждение, а на лице улыбка для всех тех, кто наблюдал за нами. «Всего лишь ответ на вашу игру, я продолжил движение, ведя главную роль в нашем танце. Но, должен признать, вы мне стали интересны, и это правда. Женщина действительно хороша собой, к тому же сильна. Геомант в ранге магистра, не ниже. Просто интересно», — засмеялась она. «Вы не только грубиян, но еще и не способны выразить свой интерес иначе. Вы предпочитаете банальные комплименты», — усмехнулся я. Музыка сменилась, но наш танец продолжился. «Если так, то разочарую, лесные речи не по мне. Я прямолинейный, всегда говорю только правду. Вот только, одним интересом мы и ограничимся. Вы так быстро сдаетесь», — решила она поддержать мою игру слов, захлопав ресницами. «Не из-за того барона ли?» «Нет», — покачал я головой, поймал ритм и притянул ее к себе еще ближе. Наши глаза и губы оказались в считанных сантиметрах. Женщина тяжело дышала из-за темпа и второго по счету танца, который не заканчивался. И смотря прямо в ее изумрудные глаза, я холодно произнес: «Потому что я догадываюсь, зачем вы здесь и кто конкретно вас послал, Дарья». Ее наигранное удивление нисколько не изменило моих предположений, а потому, стоило мне завершить последнее движение в танце, где мы с ней держались за вытянутые руки, я разжал пальцы и отпустил партнершу. Танец не закончился, многие, кто смотрел на нас, впали в недоумение, а вот Дарья поджала губы. «Благодарю за танец», — коротко кивнул я и, проходя мимо нее к столам с закусками, шепотом дополнил: «И больше не смей со мной играть, женщина». На этой прекрасной ноте, ощущая своей спиной пронзающий взгляд изумрудных глаз, я пошел пробовать иные блюда на этом банкете. Вечер обещает быть томным, а я что-то проголодался. Глава 18. Прием графа набирал обороты. Люди пили и ели все больше, зазвучали праздные разговоры и смех. Рабочие моменты в большинстве своем были решены, контакты налажены, а потому народ принялся за отдых и общение. Играла живая музыка, пары танцевали в центре зала, и среди них я заметил кружившихся Свету с Всеволодом. Сестра была счастлива, широко улыбалась и во время танца о чем-то общалась с Пожарским, а тот с улыбкой отвечал ей. В очередной раз удостоверившись, что у них все хорошо, я взял со стола целую бутылку вина и незаметно покинул зал. Раз у Валевского был сад, то хотелось прогуляться, да и воздухом чистым подышать. В подобных мыслях я был не одинок. Тут и там, отдыхая в беседках и общаясь, сидели аристократы. Возле самого пруда, где плавали лебеди, никого не нашлось, и именно рядом с ним я остановился, приложившись к бутылке. То, что бокала нет, было как-то плевать. Подумать было о чем, в особенности о Екатерине и этой хозяйке горы. Я примерно понимаю, для чего она попросила, читай заставила, меня прийти на этот прием. Оружию нужен контроль. Кутузов на эту роль подходил слабо, и у него много обязанностей, как у генерала армии. Сама императрица слишком высокого полета птица, дел у нее и так выше крыши. Кого-то из военных или близких к этим двум людям я бы не принял у себя, встав в позу. Вывод: нужно найти того, что будет рядом, на Урале, того, кто обладает статусом и силой, а судя по реакции людей на Дарью, все это у нее было в наличии. И самый последний довод: она женщина, а значит, по возможной логике императрицы, вполне могла подобраться максимально близко. Как минимум, соблазнить, залезть в кровать, а затем начать удерживать контроль. Сколько подобных случаев я знал не перечесть, особенно те, где империями правит императрица с абсолютной полнотой власти. Хозяйка Медной Горы сработала как-то топорно, с расчетом на молокососа, который стал бы пускать слюни на нее и влюбился бы от оказанного внимания. Женщина действительно была хороша собой и умела своими чарами пользоваться. И тут либо она не продумала все наперед, либо действия ее исходили из досье на прошлого Виктора. Судя по тому, что я о нем знал, с ним такой ход прокатил бы в легкую. А дальше, манипуляции, контроль и доклады на стол Екатерине, которая желает нацепить на меня поводок. Вот только нихера у нее не вышло и не выйдет. Скорее тень засияет светом, а все твари в ней вымрут, чем старый капеллан позволит женщине помыкать собой. Идеальным вариантом был бы разговор с самим императором на равных, расставить все точки над ее и закончить этот фарс. Но слабоват я для подобных бесед в данный момент. Информация о том, что император является сильнейшим одаренным в Российской империи, ни для кого не нова, но оно и понятно. Если у тебя нет силы, то ты не удержишь власти, она перейдет к тому, у кого эта сила есть. Еще один глоток вина, отдающего приятным послевкусием пряных трав, и я достал телефон. Время на дисплее показало 9 часов вечера, но этот человек вряд ли спит в такое время. Пошли монотонные гудки, абонент либо не слышал, либо не хотел брать трубку. Но вот они прекратились, а на том конце провода раздался холодный голос полковника. «Слушаю вас, Виктор Константинович. Номера императрицы у меня нет, а потому звоню тебе, Краснов, без каких-либо прелюдий начал я. Донесешь до нее информацию, что следующего, кого она пошлет со мной поиграть, я прикопаю в земле. Урал большой, будете потом искать своих агентов по лесам». Воцарилась тишина, лишь стрекот насекомых был слышен. «Вы точно хотите, чтобы я передал эти слова точь-в-точь, ваша светлость? Мне плевать, как ты их передашь, но главное донеси суть. Я согласен помогать человечеству в общем и Российской империи в частности, но не потерплю подобных уловок». «Я вас услышал, Виктор Константинович», — тем же тоном произнес Краснов. «Всего доброго». Не отвечая на эти слова прощания, я сбросил звонок и убрал телефон в карман. Теперь ход за Екатериной. Предпримет ли она еще одну попытку манипуляции или начнет действовать иначе? В любом случае в ее интриги я лезть не собираюсь, как и вестись на них. Женщину мне подсунуть решила дурная баба. Опустошив бутылку почти наполовину, я пошел гулять по территории поместья. Возвращаться назад в зал не особо хотелось, слишком там шумно, а с сестрой все будет хорошо. За время, пока я следил за ее компанией, удостоверился, что она не пропадет. Оборона этого поместья была весьма неплохой. Пусть стены и невысокие, но внутри кладки ощущался плотный контур энергетического каркаса. Взорвать их можно, но нужно постараться. Помимо этого чувствовалась отслеживающая сеть на земле, которая в данный момент воспринимала меня своим. Бойцы патрулировали местности при моем приближении, коротко кланялись, но не спрашивали, куда держу путь. В этом не было нужды. В местах, где проход гостям запрещен, находилась стража. Звон стали я услышал особенно отчетливо, когда проходил мимо небольшого одноэтажного кирпичного здания. В окнах горел свет, дверь наполовину распахнута. В образовавшуюся щель виднелись тренажеры, железные снаряды, резиновый настил и часть небольшого ринга. Заинтересовавшись, сменил курс и оказался на пороге этого тренировочного зала. В данный момент он был пуст, если не считать одного человека. Невысокого роста юноша, полная копия хозяина дома, обрабатывал удары мечом по манекену. Из одежды на нем были лишь холщовые штаны, что позволило заметить неплохую физическую форму парня. Ха! С выдохом нанес он рубящий удар сверху, оставив на деревянном манекене зарубку. Щепки упали на настил, как и мелкая крошка. Связку он продолжил, но было видно, что технику ему поставили так себе. Но вот он закончил, отступил и, вновь приготовившись к тренировке, будто что-то почувствовал, резко обернувшись. Пару мгновений в его глазах царило недоумение, но вот в них появилось узнавание, и он широко улыбнулся, довольно быстро оказавшись напротив меня. Магия ветра, как и у его отца, «Значит, здравствуйте, ваша светлость», — широко улыбнулся этот парнишка, не обращая внимания на пот, стекающий по лицу. «Позвольте представиться, Валевский Семен Львович, очень рад знакомству с вами», — затараторил юнец, срываясь на эмоции. «Вы даже не представляете, насколько взаимно, Семен», — я приподнял бровь, чем немного смутил парня. «КГХМ, да, простите, Виктор Константинович, меня порой заносит», — выдохнул он и вновь улыбнулся. «Весь вечер хотел с вами встретиться, но вот решил сначала закончить вечернюю тренировку, а потом идти в зал на прием. А вы здесь, как оказались, заблудились или гуляли?» «Гулял», — невозмутимо ответил я, посмотрел на одноручный меч в его руке, а затем на манекен. «Повторить свою связку сможешь?» Брови парня медленно взлетели на лоб, он впал в короткий ступор, но быстро из него вышел и со счастливой улыбкой кивнул. Мы подошли к манекену, Семен выполнил требуемое и спросил: «Ну как, ваша светлость, я видел видео с вашими боями в Хабаровске, хотелось бы узнать мнение». «Встань в стойку», — обошел я юнца со спины, а когда тот выполнил указание, одним пальцем приподнял локоть его ведущей руки на несколько градусов. «Слишком сильно опускаешь, из такого положения тебе будет сложнее перейти в контратаку, а плечо теряет подвижность. Левую стопу на полшага вперед, еще, вот так, опора изменилась, чувствуешь, будто тверже стою», — медленно кивнул он, удивленно смотря на меня. «Тебе технику ставил человек высокого роста и другой комплекции, так?» Еще один кивок был мне ответом. «Тебе она подходит, но нужно немного подправить. Чуть согни правое колено и подай корпус вперед на несколько градусов. Ты ведь помимо меча сражаешься еще и со щитом?» «Да». «А как вы узнали?» «Левую руку неосознанно тянешь вверх, чтобы закрыться. Отдергиваешь себя каждый раз и сбиваешь концентрацию, так делать не стоит. Стойка, в которой ты сейчас находишься, рассчитана на щит и обоюдоострый короткий меч. Работа в плотном строю с задачей заколоть противника и не мешать напарнику справа от себя. Для одиночного боя также подходит, но в этом случае нужно изменить уклон меча и...» — кивнул я на его согнутую в колене ногу. — «Выпрямить ее». «Понял». Судя по его взгляду, большая часть информации дошла, но нужен пример. Поэтому без слов я подошел к одной из стоек у стен, куда повесил пиджак, а затем взял круглый деревянный щит с металлическим каркасом и точно такой же меч, как у Семена. Печати подключать не стал, в них не было нужды для демонстрации, а потому спокойно и без резких движений провел медленную комбинацию ударов. Для начала, чтобы он все увидел. Потом повторил еще несколько раз, но в ускоренном темпе. Мышцы отзывались хорошо, как и связки с сухожилиями. Печати покрова Сизифа и дыхание Ургбалга работали в штатном режиме, а потому в банальной разминке не было нужды. «Первый раз такой стиль вижу». Глаза юнца сияли от восторга. «А ведь я фанат. Столько всего изучал в интернете и смотрел. Каждый год езжу на турниры в Москву, но такого не видел. А как он называется? Ваша светлость, вы сами его придумали. Дарат Имгара его название, что в переводе «все, как один». И нет, не сам, его придумал Тандербан, гранитный генерал», — ответил я, не сразу уследив за мыслью. Слишком сосредоточился, чтобы все вышло ровно. «КГХМ впервые слышу», — почесал юнец затылок, а мне пришлось прикусить язык. «Увлекся ты, Август, как обычно. Это итальянец какой-то, что ли?» «Нет, но не будем об этом», — решил я закончить эту тему. «Ты все увидел? Теперь повтори». «Сейчас попробую». Разумеется, вышло у него не с первого раза и даже не с десятого. За временем я не следил, но звуки праздника доносились до слуха, а потому не стал прерывать занятия и следил за тем, что и как делает Семен. «Твой отец сказал, что ты рвешься в зону», — легко стукнул я по его левому плечу своим мечом, заставив повыше поднять щит. «Похвально, но ты не готов. Он мне так же сказал», — поморщился он, не отвлекаясь от работы на манекене, — «как и командир егерей рода. Но сколько еще ждать? Вам, простите за откровенность, тоже 19, Виктор Константинович. Но вы уже сражались в Хабаровске, и я уверен, что не только там». «Ты прав», — кивнул я и вновь стукнул, но уже по правую колену. «Но пока что я слышу лишь оправдание и попытку прикрыться желанием убивать тварей. Истинная причина, почему ты хочешь отправиться сражаться в зону сейчас, когда даже меч держишь не особо уверенно, меня не волнует. Я дал слово поговорить с тобой, а не лезть в душу и наставлять разум. Эта тренировка лишь мой способ диалога с тобой, и пока что «Ты врешь!» Юнец замер в позиции удара, так и не нанеся его, медленно опустил руки с мечом и щитом, а эмоции внутри него всколыхнулись очень сильно. «Откровение за откровение, да!» Криво ухмыльнулся он и вздохнул. «Хотя, впрочем, вы мой ровесник и должны понимать, дело в женщине», предположил я самый банальный вариант, и он оказался верным. Мальчишка кивнул. «Хочешь что-то доказать? Не ей», скривился Семен. «Думаю, если бы не его желание познакомиться со мной и пообщаться, то вряд ли бы он вообще решил поддержать эту тему. Ее отцу, мы с любой, КГХМ, то есть виконтессой Самарской Любовью Гавриловной, дружили с детства, отцы ладили, все было хорошо, вместе учились, но потом, в общем, отношения испортились, и если раньше Гаврил Леопольдович готов был отдать свою дочь за меня, это даже в детстве обсуждалось, то теперь требует подвиг, хочет голову твари зоны из списка опаснейших, вроде того черта или лешего. В моем памяти за время, проведенное в этом мире, разросся довольно большой бестиарий местной флоры и фауны, а потому я знал, о ком ведет речь Семен. Черти в моем мире не было, если не считать демонов, что иногда приходили из инферно, но те и похожи между собой слабо. Демоны скорее к гуманоидам принадлежали, а черт, как сейчас помню недавний вечер после работы в кузне, интернет и открытую страницу официального бестиария егерей всего мира. Огромное существо, передвигающееся на четырех конечностях, имеет огромные рога, третий глаз во лбу. Передние лапы черта четырехпалые и заканчиваются короткими когтями, а один из пальцев является прибылым, задние же конечности оканчиваются копытами. Голова вытянутая, большой рот, полный острых зубов с длинными выдающимися клыками на обеих челюстях, покрытая пятнами кожа и недлинная шерсть, растущая вокруг головы, в паху и на задних лапах, может носить разный окрас, от бурого и желтоватого до серого и светлых оттенков. Такую образину в одиночку завалить довольно сложно, слишком живучая, повышенная регенерация и игнорирование боли, что-то завязанное на гормоне вроде того же адреналина, но немного иного действия. Физической дури у черта как у два десятка мужей, такой и танк раскурочит в легкую и бойца в глухих латах в кровавый фарш превратит, а вот с лешим проще, эти существа в моем мире были, вполне себе нейтральные, пока ты в их леса не заходишь. Помню, мы с Сандром отдыхали в одной из таверн Лохана, небольшого королевства на северо-западе от Каргарских перевалов. Я был там на службе по приказу командора, а старый друг выполнял заказ местного короля, которого достало семейство троллей, ворующие скот и крестьян. Регулярная армия против них мало что могла, а местные маги слабоваты, королевство-то небольшое. Вот так мы и встретились тогда, а затем вместе пошли бить лешего из соседних лесов, который почему-то обезумел и напал на караван. Тварь мы, конечно, убили, но потом Сандр еще и прикопал целый отряд контрабандистов не из местных, решивших обосноваться в лесу существа. Наркота из красного олума в виде порошка стала достаточным доказательством никого не оставлять в живых, ну а я помог ему, а затем отпустил грехи охотнику, благословив его в добрый путь, когда тот покинул город. «Надеюсь, с тобой все хорошо, Сандр, и ты действительно приглядываешь за молодым командором, а то, зная тебя, он скорее от сердечного приступа от твоих выходок раньше помрет, чем от какого-нибудь нечисти». «Виктор Константинович», — коснулся Семен щитом моего плеча, — «с вами все нормально?» «Да», — потряс я головой, прогоняя воспоминания о старом друге. «Что на подобное условие сказал твой отец? Что мне лучше забыть про Любу, а если так сильно хочется, то егеря могут попытаться добыть голову нужной твари, либо же вообще купить ее», вздохнул он, явно осуждая эти идеи. «Звучит, возможно, глупо и отдает юношеским максимализмом, но я хочу сам совершить это деяние, не для того, чтобы доказать Гаврилу Леопольдовичу, а чтобы ни у кого впредь не возникло сомнений, что наследник Валевских способен на подобное. Самому себе доказать хочу». Мы замолчали. Я смотрел на крепко сжимающего меч и щит парня, а тот прожигал взглядом манекен. «Что там говорила, Света? Контакты и связи? Что ж, завтра, в 7 утра, жду тебя у себя в поместье. Отцу своему сам скажешь о моем приглашении», принял я решение. «Семен точно не откажется от своей цели, и если же он хочет бить твари, то я научу его. Стоить мне это будет да ничего, по сути. Своих людей я и так тренирую, одним больше, одним меньше, разницы никакой». «Зачем?» Юнец недоуменно посмотрел на меня. Я ответил не сразу, вернул на место щит с мечом, накинул пиджак и только потом вновь подошел к нему. Эмоции парня фонтанировали, он корил себя за то, что вышел со мной на откровенность, но одновременно боялся поверить в то, что я сказал дальше. «Я буду тебя тренировать, вот зачем, по общей программе, как своих егерей, но с некоторым уклоном. Не забудь свое оружие, униформу или броню, если такая имеется». «Вы серьезно?» – распахнул он глаза, а после моего кивка широко улыбнулся. Щит и меч полетели на настил, и он вцепился в мою ладонь, начав ее трясти. «Спасибо вам, ваша светлость, спасибо, спасибо». «Пустое», – вытащил я руку из его хватки. «И ты рано благодаришь, не понял он. «Я научу тебя убивать тварей, как ты того хочешь». От моего оскала он передернул плечами и подался назад. «Но лишь от тебя зависит, выдержишь ты или нет. Второй попытки не будет, я не собираюсь тратить время на слабака, чьи стремления и воля ничего не стоят. Считай, что завтра у тебя экзамен. На этом все, Семен. Думай и принимай решение». С этими словами я двинулся на выход из помещения, оставив крайне задумчивого парня одного. Возможно, мои слова звучали довольно жестко, но жизнь вообще штука не особо справедливая и жестокая. «Я приеду, Виктор Константинович, даю слово», – воинственно крикнул Семен мне в спину. Я, не обернувшись, помахал рукой и покинул тренировочный зал, не забыв прихватить почти пустую бутылку вина. Что ж, слово я свое сдержал, юному дарованию решил оказать помощь, а теперь надо бы найти еще вина и собираться домой. Утомили меня эти разговоры, аж руки зачесались в кузне поработать. Надо бы и правда сворачиваться и отчаливать. Вот только, планы кардинально изменились, стоило мне практически подойти к особняку со стороны заднего выхода на веранду. Людей здесь не было, кроме одной особы в зеленом платье. Хозяйка Медной горы будто специально стояла здесь и ждала меня, что было недалеко от истины. И если раньше она улыбалась, держалась легко и свободно, то теперь передо мной предстала разозленная Магесса, мощь которой выливалась в мир, а взгляд обжигал холодом. Земля под моими ногами дрогнула, женщина исчезла из поля зрения, а в мое лицо устремился маленький сжатый кулак, энергии в котором хватит, чтобы раздробить дыру в горе. Глава 19. «Знаешь, брат, когда ты читал мне нотации перед приемом, то явно не собирался придерживаться своих же слов», — пожурила меня Света со вздохом. «Порой, ты как что-нибудь выкинешь, то хоть стой, хоть падай». Я притронулся пальцами к левому глазу и ничего не ответил. Синяк рассосался, печати сработали хорошо. Отдаю должное, удар у хозяйки Медной горы хорош, даже очень. Эта женщина настоящая валькирия. «Ну, так и будешь молчать?» — продолжила до меня допытываться сестра. «Что именно ты хочешь услышать?» — сухо ответил я вопросом на вопрос. Машины плавно набирали ход, мы покинули город и выехали на трассу до поместья. «Как минимум то, зачем ты нагрубил герцогине Демидовой. Она статусная и благородная вдова, удерживающая род в одиночку после смерти мужа. Мало того, так она еще и одаренная в ранге магистра». Закипала Света, не понимая моего спокойствия. «И ты ее оскорбил, унизил при всех. А что случилось после, ты подрался с ней, брат?» «Драка, Света, это когда в ней участвуют двое и больше лиц», — расслабленно пожал я плечами. «У нас же возникло банальное недопонимание интересов сторон. Разрушенную веранду, разбитые стекла и вырванный кусок лужайки ты считаешь недопониманием интересов?» И вновь я отмолчался. «Смысл что-то объяснять, пока она на взводе? Говорить, что Дарью ко мне послала императрица, было бы глупо. Незачем сестру в это вплетать, не ее это дело. А касательно разрушений, то Валевский воспринял наш с Дарьей разговор довольно миролюбиво. Ремонт мы оплатим пополам, причем это мои слова, а не хозяйки Медной горы. Стоит признать, наша короткая стычка, в котором я увидел настоящее лицо герцогини, а не фальшивую маску, была гораздо лучше и приятнее, чем все эти переброски словесности. В бою познаешь истинную суть человека, и Дарья показала свою, чем я остался доволен. По крайней мере, теперь знаю, что она из себя представляет и какая она настоящая. А синяки сойдут не впервой. Помню, когда покорил сердце Брунхильды, сильнейшей из валькирий Хладных гор, мы постоянно так общались, как кошка с собакой, но этой женщине я мог доверить спину и пустить в свою постель, зная, что у нее не припрятан кинжал где-то. «А знаешь, брат, что самое плохое во всей этой ситуации?» — криво усмехнулась Света. «Не ваша сцепка, что теперь станет достоянием общественности и все будут считать, что глава рода беспардонный хам, а то, что герцогиню Демидову не просто так называют хозяйкой Медной горы, и замолчала, проникновенно посмотрев мне в глаза. Я сейчас испугаться должен был, сестра, или какой реакции ты ожидаешь? То, что с этой женщиной не все так просто, ясно, как день. Как минимум реакция Долгорукова при встрече с ней тому подтверждение, а как максимум, Екатерина не стала бы размениваться на мелочи и подсылать того, кто точно бы не справился с ее заданием. Света вздохнула, вытащила свой телефон из сумочки и, что-то в нем поколдовав, показала мне. Это была статья шестигодичной давности с фотографией отряда егерей. Форму имперского корпуса этой структуры я отлично запомнил, видел в Хабаровске. 12 человек смотрели с нее на меня, на фоне, как понимаю, здания штаба. Флаг империи отлично виден на флагштоке. Мужчины и женщины разных возрастов, среди которых выделялась знакомая герцогиня. Рядом с ней, держа женщину за талию, стоял самый настоящий гигант. Габаритами этот черноволосый и бородатый муж походил на Кутузова, если не был больше. Она состояла в отряде «Арджентум», элита среди элиты егерей. И знаешь, брат, бей Демидова в полную силу, то результат бы не изменился, перебил я ее и так зная, что Дарья сдерживалась в нашей потасовке. Но информация полезная. Знаешь, чего я больше всего боюсь, что она объявит нам войну. Сил у нее достаточно, как власти и репутации. И в этом случае те же Пожарские, Кутузовы и Юсуповы отойдут в сторону. Помощи нам ждать будет не от кого. На этот счет можешь не переживать, война вряд ли не будет, удивил я ее своим ответом. Во всяком случае, не с ней. Объяснишь, захлопала она ресницами, не понимая. Возможно, позже. Все, закончим эту тему. Как и подобает женщине, которой не дали желаемое, она обиделась. Насупилась, свела руки на груди и отвернулась к окну. Я же был спокоен, в голове складывались планы по дальнейшим действиям по возможным исходам. Максимум, что может произойти, это небольшое разногласие между мной и Демидовой, но не более того. Причина этому проста, Екатерина. Она затеяла эту историю и держу пари, что учитывала в голове все варианты. В отличие от той же Дарьи, она знала мой характер по тем же докладам Кутузова, который по-любому слил ей информацию по нашей командировке, и по ней с прошлым Виктором мой нынешний образ никак не сочетается. Что в итоге? Императрица потребует извинений, мелко. Как один из десятка вариантов, будет еще один банкет, где будет присутствовать хозяйка горы, но уже с подачи того, кто хорошо знает меня и Демидову. Он выступит парламентером, урегулирует вопросы и все забудется. Самый стандартный ход, который использовали короли и императоры, желая примирить две враждующие стороны. На эту роль идеально подойдет Кутузов, раз Дарья состояла в егерях. Но все это вилами по воде, информации мало. Либо же, если я и вовсе не прав во всех своих суждениях, уже завтра нам все же объявит войну. Поместье в этом случае мы потеряем, придется залезать в долги к Кутузову и просить укрыть сестер, а сам я уйду в зону со своими людьми и начну партизанить. И если до этого все же дойдет, то герцогиня взвоет у меня благим матом, ведь сдерживать меня уже ничего не будет. И почему мне кажется, что ты сейчас думаешь не о том, чтобы примириться, а о войне, брат, пробормотала сестра, бросив на меня взгляд. Сразу говорю, я против. Не делай из меня кровожадного ублюдка, Света, поморщился я. У меня за душой множество грехов, но я не мясник. Это банальный просчет вариантов и война в нем присутствует. Но, как я уже сказал, ее исход минимален. Вот пусть и остается минимальным. В челюсти раздался хруст и я под шокированным взглядом Светы вытащил обломок зуба, вышедший из десны. И все же хороша чертовка. Щека до сих пор зудит, пару зубов я потерял, оставив их вместе с кровью на лужайке Валевского. Не женщина, а буря. Не будь она засланной Екатериной, то я бы вполне мог вспомнить былые времена и приударить. Как приедем, покажись, пожалуйста, Сергею Михайловичу. Обида быстро улетучилась и на ее место пришла забота с переживанием. Пусть он осмотрит тебя. Пустое, отмахнулся я, приоткрыл окно и выкинул осколок. Так заживет. Она на это только головой покачала и вновь уставилась в окно. Так мы и ехали в тишине, думая каждый о своем. Снаружи проносился лес, ночь вошла в свои полные права, а на безоблачном небе показался яркий полумесяц. С моей стороны его было видно особенно хорошо, как и звезды. Вот только созерцание небосвода и его светил резко прервалось, когда мои инстинкты буквально не взорвались опасностью. Раздался мощный взрыв впереди, машина сильно вильнула, Тимофеев за рулем выматерился, а я сорвался со своего места к сестре. Под ее ошарашенный крик закрыл собою, а дальше произошел сильный удар. Меня подбросило вверх, спину обожгло болью, но мягкое покрытие салона сыграло свою роль. Лишь кости слегка хрустнули, не более. Печать дыхания Ургбалга хорошо укрепила костный каркас, но первой ступени все же маловато. Машина перевернулась, верх и низ менялись местами, голос Тимофеева затих, а я с силой сжал челюсти и держал кричащую от паники сестру. Цела, приподнялся на руках, когда мы остановились. Снаружи зазвучали выстрелы, а энергетический фон ощутимо вырос. Повеяло магией. «Да-да», — прохрипела бледная и перепуганная до ужаса Света. Несколько капель с моего рассеченного лба упали на ее лицо. «Ведь, ты ранен». «Царапина», — безразлично бросил я, перегруппировался поудобнее и выбил с ноги пассажирскую дверь. Вмяло ее хорошо, пришлось задействовать печать усиления. Оказавшись на улице, вытащил сестру и закрыл собою. Быстрая оценка ситуации показала по меньшей мере группу противника. Машина, что ехала в голове, чадила дымом и пламенем. Сазонов, один из воинов рода, тащил ее водителя, Кирилла Чуйка, истекающего кровью с перебитой рукой. В чаще леса появились, помимо незнакомых, вспышки магии, в которых я признал лед и молнии. Значит, Симонов и Есениев уже работали, хорошо. Пока остальные бойцы сдерживали неприятеля и отбивались, я подбежал к водительской двери и вырвал ее с корнем. «Жив, Тимофеев». «Г-глава», — натужно ответил он, сжимая руль одной рукой, а другой держась за разбитую голову. Взгляд бойца плыл, он не сразу его сконцентрировал на мне. Отстегивать от ремня не стал, также вырвал, а затем вытащил бойца. Вложил ему в руку пистолет, что был у него в кобуре. «Идти сможешь?» — сухо спросил я, но услышал лишь невнятное мычание. «Понял, обопрись на меня». Рывком поднял его с земли, закинул руку за плечо и придержал. Кровь сочилась с его рассеченной брови и разбитой головы, запачкав одежду, но плевать. «Света, держись рядом», — сестра коротко кивнула. Первый шок прошел, и она сосредоточилась. «Молодец, хвалю». Дотащил я их до Сазонова и Чуйка, сменивших позиции. Подкопченный Трофимов, что ранее отстреливался из автомата, забрал у меня Тимофеева и занял позицию со Светой за пригорком, в природной нише. «Обстановка», — коротко бросил я, обратившись к Сазонову. «Две группы», — он разорвал зубами медпакет, который каким-то образом умудрился тоже вытащить из пылающей машины. «Командир и Емеля с ними работают. Михеев и Соломахин там же, как и остальные парни. 1/200. Я поджал губы, пусть пока и не знал, кто именно погиб из моих бойцов. С этим разберемся позже, сейчас же нужно познакомить со смертью тех, кто устроил засаду. Сигнал в поместье послали, подкрепление уже в пути», — продолжил отсчет Дима и обработал руку Чуйка специальным гелем. «Услышав все, что нужно», — я кивнул. «Остаетесь тут, займите оборону. Если нужно будет, отступите вглубь леса, я потом вас найду. За Свету головой отвечаешь, Сазонов». «Принято, глава», — без промедления ответил тот. «Я могу помочь, брат». Не собиралась сестра отсиживаться, вызываясь в бой. «Позволь, хочешь помочь? Позаботиться о наших людях», — холодно произнес я, не собираясь рисковать. И никаких возражений. Лишь убедившись, что меня услышали, а судя по ее взгляду, так и было, что, в общем-то, не помешает ей потом поднять эту тему в будущем, я побежал в сторону сражения. Вот только не по прямой, а взял небольшой крюк со стороны поместья. Первую тройку выродков в бронежилетах и с балаклавами на лицах нашел достаточно быстро. Они меня тоже заметили и без слов открыли огонь. Загремели стволы автоматов, в мою сторону полетели пули. Я ушел в сторону, петляя между деревьев. Копье Света, выпущенное с левой ладони, прожгло дыру размеров с кулак в груди одного из них. Бронежилет не спас убийцу, и тот грузно свалился на землю. Двойка его напарников на мгновение перестали стрелять, но быстро сориентировались. А спустя секунду они оба загорелись в пламени скверны и начали истошно орать на весь лес, когда их плоть заживо сходила с костей. Я не сбавлял темп и пронесся рядом с их трупами. Левое плечо и грудь жгло от боли, пару раз в меня все же попали. Выпрыгнув из кустов, прямо на головы врагов, я прикончил еще двоих. Они насели на Сан Саныча, ушедшего в глухую защиту и защищавшего раненого Трофимова. Одному свернул шею, а второму ударом кулака, практически снес голову. Мышцы и кожа выдержали, а вот позвоночник нет. Есениев и Симонов тем временем наседали на одного человека, что в отличие от остальных был закован в броню. Мощным лабрисом, полыхающим в желтом пламени, он отмахивался от двух мужчин, как от мух. Ледяные колья мастера не могли пробить его огненную защиту, а быстрые атаки Федора особого успеха не приносили. Более мелкие стычки, где мои люди явно одерживали верх и давили нападавших, я проигнорировал. Одаренный среди них, похоже, всего один, но его вполне хватило бы, чтобы убить тут всех. Слишком эта банка консервная сильна и бронирована. Сорвавшись с места, ушел рывком света прямо к врагу. Федор заметил меня и сместился, а Емельян создал ледяную стену, в которую ударила волна обжигающего пламени. Деревья вокруг загорелись, как и кусты с травой. Все вокруг охватил огонь, но барьер мастера выдержал. Вот только враг этого ожидал и, пробив латной перчаткой лед, ударом лабриса отправил в Симонова полет. Вновь ушел рывком света и оказался рядом с врагом. Противник не растерялся, лабрис описал в воздухе широкую дугу. Я отвел голову и слегка подался назад, пропуская острое лезвие топора рядом с шеей. Рывок света, его правая сторона открыта. Оружие тяжело, доспехи громоздкие. Удар в печень, касание света туда же. Зачарованная сталь, значит, плотный энергетический каркас, больше 40 плетений, еще и усиление потоком энергии есть. Хорошая работа, явно дорогая. Федор ударил со спины, но ублюдок создал перед его лицом стену огня, заставив отступить. Мне говорили, что ты силен, князь. Из-под шлема раздался приглушенный бас. И это все. Банальная провокация на идиота, а потому отвечать я не стал. Мои ладони вспыхнули пламенем скверны, от вертикального удара ушел в бок. Лабрис воткнулся в землю, и я нанес свой удар. Не по доспеху или шлему, а по удерживающим оружие рукавицам. Металл, из которого те были сделаны, в разы лучше того же железа или иных дерьмовых аналогов, но против скверны все едино. С ней способен сладить только свет и иные силы высшего порядка.